какая той была нужна, и любить ее так, как той того было нужно. А это так редко. Кто может похвастаться умением любить именно так, как это нужно любимому, а не так, как это нужно тебе самому? Муру подобное и в голову не могло прийти. Мур любил, как умел, на свой лад. Он был эгоистичен, требователен и дурно воспитан. И в письме к Елизавете Яковлевне дает ей поручение не в той тональности, в какой следовало бы просить об этом старую тетку. Своим поведением, манерой держаться, точнее, неумением держаться и общаться с людьми, он очень от себя отталкивал многих, и его не любили. А мне почему-то всегда было жаль его. После 10 сентября Мур переезжает в интернат. Должно быть, к взаимному облегчению своему и Асеевых. Не думается, что ему было хорошо у Асеевых. Да и где ему могло бы быть хорошо после всего, что случилось? Да еще с его-то характером. Он не был приучен считаться с чужими привычками, с чужим образом жизни. Он был слишком сам по себе. И Марина Ивановна приучала его, что все жизни ради него. И от этого еще надо было отвыкать. И для этого еще нужно было время. И потом, после всех эверестов, на которые постоянно увлекала она его за собой, после этого интеллектуального напряжения, в котором он привык пребывать с малых лет, жизнь в любой семье, в любой среде могла показаться ему слишком пресной и серенькой. Он замечает в дневнике: от Асеевых веет мертвечиной. Почему? Асеев болен ТБЦ, бледен, сед, молчалив. И чуть позже: как скучно живут Асеевы. У него хоть поэзия, а у нее и у сестер только разговоры на всякие бытовые темы. Но если Муру было не очень уютно у Асеевых, то и им, должно быть, было не очень-то уютно с ним. Он не был тем мальчиком-сиротой, которого можно было пригреть, приласкать, взять в сыновья, как того хотела Марина Ивановна. Да и дался бы он кому в сыновья, разве что Муле, к которому был очень привязан, да и то скорее в товарищи, чем в сыновья. Да и Асеевых, всю жизнь проживших бездетными, вряд ли увлекала перспектива обзавестись на старости лет столь трудным, великовозрастным и чужеродным пасынком. Асеев в течение всего сентября так и не собрался в Москву, как говорил об этом Муру. Зная, как Асеев боялся смерти, трудно предположить, чтобы он всерьез думал о поездке из мирного Чистополя в Москву под бомбежки, даже если бы его вызывали. А те, кто жил в Чистополе, говорили, что Оксана уже с лета готовилась к зимовке, запасалась дровами, набивала погреб, готовила всякие соленья, варенья. И не обронил ли Николай Николаевич в тот первый вечер по приезде Мура из Елабуги фразу, что его с женой вызывают в Москву специально для того, чтобы Мур не остался в Чистополе? Ведь останься Мур в Чистополе, это легло бы бременем на Асеева. Ему бы пришлось нести ответственность за него. А так получилось, что вроде бы все для Мура было и сделано. И Мур ни о чем не догадался. Догадалась спустя много лет, вернувшись из Туруханской ссылки, Аля. И порвала тогда с Асеевым. Асеев? Странно. Мы с ним столько встречались, а осталось от него скорее только чисто зрительное, чисто внешнее восприятие. Он был серебристо-пепельный, ртутно-серый. Серебристо-пепельные волосы, гладко зачесанные на косой пробор, пепельная бледность лица, бледные губы, серо-ртутные глаза. Всегда почти в сером или в синем костюме. Пестрый нарядный галстук бабочкой особо подчеркивал пепельную мертвенность его лица. Всегда надушен, элегантен, артистичен. А человек? Какой он был человек? Он как ртуть ускользает. Его не ухватишь.